«Да и я бы, признаться, тоже», — задумчиво произнес Бангал. «Вы совершенно правы, друг мой, а вот ты, Цура, болван все-таки, как я не стараюсь сделать из тебя мудрого мыслителя. Шагай! И чтобы бабенок никто и пальцем не тронул. Иначе отрезать буду сам, и не пальцы вовсе, и не в один прием. Уяснил? Ну, чего тут не уяснить-то? Беги живенько! Баб вели стеречь со всем прилежанием. А вот самого штурмана веди быстренько сюда, мы с ним душевно потолкуем. Брысь!» Цура проворно сбежал с мостика, хлопнул дверью кормовой надстройки. Слышно было, как он орет внутри, стращая часовых всеми мыслимыми карами, какие только способен придумать почтенный Бангал. Вскоре он появился снова, толкая перед собой человека в синем камзоле, со связанными руками и здоровенным синяком под левым глазом. Вид у него был крайне угрюмый и безнадежный, что неудивительно для человека в таком положении. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Бангал, сияя задушевной улыбкой, так весело и непринужденно, словно встретил старого доброго друга. «Вы уж извиняйте, что мы тут пошумели и нагадили малость, но войдите уж в наше положение. На свободу хотелось, спасу нет. Не горбатиться же 10 лет с мотыгой или тесаком с малосеком. Вы, очень, может быть, на нашем месте еще почище разнесли бы все тут от борта и от кормы до носа». Покосившись на то непотребное, что свисало в петли над морем, и явственно передернувшись при виде этого зрелища, штурман уныло пробубнил. «Что, обязательно еще и поиздеваться нужно?» «Да что вы такое говорите, голубчик?» Голос Бангала был бархатным, вкрадчивым, задушевным, как у волокиты барона, охмурявшего деревенскую красотку. «Неужели вы решили, что мы вас собираемся обидеть? Это вас напугал кто-то совершенно зря. Вы же сами видите, и супруга ваша, и дочка сидят в вашей же каюте под чутким присмотром. Никто их и пальцем не тронул. С вами самим обращается исключительно деликатно. Что вы морщитесь, родной? Ах, синячок под глазом. Ну, тут уж вы сами виноваты, признайте. Мне рассказали, что вы начали, как самая неотесанная деревенщина, в моих ребят сабелькой тыкать. Вот они и не выдержали. Добрейшие души люди синяком ограничились, а ведь и разорвать на куски могли. Ну, к чему вам были эти забавы с железом? Вы человек умственный и образованный, географию и математику превзошли, иначе кто б вас взял в навигаторы? И не коситесь вы так, я вас душевно умоляю, на эту падаль. Тюремщик был не вам, ученому, чита, прескверный человечишка, поганый. Нечего его и жалеть, не говоря уж о том, чтобы слезы по нему лить. У нас с ним, сами понимаете, были свои счеты, жили, откровенно говоря, как кошка с собакой. Но вы-то совсем другое дело. Мы же не дураки, чтобы равнять поганого вахаря с ученым-навигатором. Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. Вы нам, любезный, жизненно необходимы, и оттого ни один волос с вашей головы не упадет, счастливчик вы этакий, везунчик. «Я понимаю», — мрачно отозвался штурман. «Что тут непонятного? Сами вы корабль, надо полагать, до суши довести не надеетесь». «Даже и не пытаемся», — с безмятежной улыбкой сказал Бангал. «Куда уж нам, темным? Мы таким премудростям не обучались. На вас вся надежда. К чему долгие разговоры? Мы ведь друг друга прекрасно понимаем, верно? Если вы доведете корабль до Лорана со всем усердием и прилежанием, без фокусов, и сами в живых останетесь, и вашим дамам никто не причинит ни малейшего ущерба. Ну, а если задумаете какую-нибудь каверзу, при любом раскладе хватит времени, чтобы вас наказать за низкое коварство. Вы человек взрослый, повидавший жизнь. Давайте уж строить отношения исключительно на доверии. У вас выбора все равно нет, а у меня нет никаких причин делать вам вред после того, как вы выполните свою часть уговора. Вот если бы мы заботились остаться неузнанными, другое дело. Но тут случай другой. Мы все поголовно переписаны, в серьезные бумаги внесены. У меня совершенно нет причин играть нечестно. Или у вас есть сомнения? Судя по угрюмому лицу штурмана, сомнений у него имелось предостаточно. Он пробурчал. Сомнений и в самом деле выше крыши. А вот выбора и в самом деле нет. «Вот ты прекрасно», — сказал Бангал, лучезарно улыбаясь. «Вы, главное, успокойтесь. Мы же не сявки какие, чтобы слово не держать, человека резать, если он себя вел правильно». «Ну, я так понял, мы договорились?» «Вижу по вашему лицу, что договорились. Давайте в таком случае поговорим о делах». Он выдернул из прикрепленной к перилам проволочной корзинки, свернутую в трубку карту, шумно развернул. «Вот тут обозначен, я так понимаю, наш курс. И находимся мы вот тут, где обрывается карандашная линия». Он ткнул пальцем в означенную точку. «Цура, развяжи руки ученому человеку». «Скорее уж вот тут». С пробудившимся превосходством поправил штурман, показав пальцем на точку поблизости от проведенной синим карандашом линии. «Сегодня утром еще не успели нанести новую прокладку и пройденное расстояние, потому что помешали некоторые обстоятельства», — кивнул Бангал. «Всем стало не до того.